Этот вывод серьезно удручил всех следователей и детективов. Тони тогда еще сказал Кэрол: «Первое убийство — самое информативное. Преступник еще не определился с тем, как ему убивать. Но к следующему разу он уже отточит методику, научится убивать еще лучше. А теперь он утверждает, что у Кэрол нет даже и этого преимущества перед убийцей, пусть даже хилого». Кэрол так и подмывала поспорить с Тони, и она решила непременно этим заняться, но только после того, как он ответит на некоторые ее вопросы. «И кто же был первым? Где его убили? И когда ты успел поработать над этим делом?» «Я над ним прямо сейчас работаю, Кэрол. Первая жертва — Дженнифер Мейдмент». Кэрол бросила на Тони долгий, удивленный взгляд. «Я тебе не верю», — наконец сказала она. «Ты что, правда очень хочешь вернуться? Или ты из-за Тима Паркера расстроился? Никогда бы не подумала, что ты так зависим от чужой похвалы». Прикрыв лицо, Тони потер глаза. «Я так и думал, что ты это скажешь», — признался он. Засунув руку во внутренний карман куртки, он вытащил сложенные пополам листки бумаги. «Но дело не во мне. Если не хочешь, чтобы я участвовал в расследовании, ради бога, поверь, я это спокойно переживу. Но ты обязательно должна меня выслушать, хорошо?» Кэрол разрывалась между привязанностью и уважением к Тони и диким раздражением, которое он у нее вызывал, бесцеремонно вторгаясь в ее работу. Что бы он там ни говорил, наверняка причина кроется в появлении Тима Паркера. «Ох, как же хочется надраться!» — подумала она. «Ладно», — резко бросила она, — «слушаю тебя». Развернув листки, Тони выложил перед Кэрол три распечатанные утром фотографии. «Забудь на секунду о том, что жертвы разного пола. Потому что это, честно говоря, совершенно не важно. Я пока не знаю почему, но точно уверен, что это не важно. Просто посмотри на эти три лица, они ведь похожи. Очень похожи. То есть у убийцы есть любимый тип жертвы, согласна?» Кэрол не стала спорить с очевидным. «Ну да, они немного похожи. То, что Дженнифер похожа на парней, всего лишь совпадение. Возможно. Хотя не забывай, что серийные убийцы часто выбирают жертв одного и того же типа. Помнишь Джаку Ванса?» Кэрол поежилась. «Как будто этого типа так просто забудешь. Ну да, он убивал девушек, похожих на его бывшую». «Именно. Такие зацикленные преступники будут игнорировать потенциальных жертв, если они им не подходят. А идеальные кандидатуры будут выслеживать, тратя на это уйму времени и сил. Ты ведь помнишь, что я не знаю о твоих убийствах ничего, кроме того, что писали в газетах. Согласна?» «Ну, если только ты опять не крутил с кем-нибудь из ребят за моей спиной, как тогда с Полой в деле Робби Бишопа», — сухо заметила Кэрол. «Кэрол, я твоих детективов не допрашивал, поверь. Но хочу сообщить кое-какие детали двух твоих убийств. Я эти факты знаю только потому, что эти убийства совершил тот же человек, что повинен и в смерти Дженнифер Мейдмент. Я знаю почерк этого убийцы, знаю все его особенности». Тони принялся загибать пальцы. «Первое. Жертвы исчезали поздним днем, без всякого объяснения. Они никому не говорили, куда идут, ни друзьям, ни родным, ни возлюбленным. Второе. Жертвы разговаривали с неким человеком на сайте Ригмароль. Этот человек не входил в обычный круг их общения и сулил им нечто такое, чего не мог предложить никто другой. Этот человек, скорее всего, пользовался инициалами из сдвоенных букв, что-то вроде BB, DD, CC и так далее. Насчет последнего не уверен, просто догадываюсь. Возможно, выбор никнеймов для убийцы не случайен, но в чем тут соль, я пока не понял. Третье. Причиной смерти явилось удушение плотным полиэтиленовым пакетом, обмотанным вокруг шеи липкой лентой. Четвертое. Признаков борьбы не обнаружено, то есть, скорее всего, перед смертью жертвы были одурманены. Вероятно, преступник подливал им жидкого экстази, хотя в случае твоих двух убийств установить это будет непросто, все-таки тела обнаружили довольно поздно. Я ведь не ошибаюсь? Тела были уже полежавшие. А почему? Смотри пункт пятый. Преступник убивал их вскоре после похищения. Ну, как тебе мой рассказ? Кэрол очень надеялась, что по ее лицу незаметно, в каком она шоке. Откуда он все это узнал? Продолжай, — спокойно сказала она. Шестое. Трупы были обнаружены в пригородах, в местах, не входящих в зону покрытия камер слежения, как придорожных, так и обычных. Преступник не пытался замаскировать или спрятать тела. Седьмое. Все жертвы были изувечены посмертно. Восьмое. Всех их кастрировали. Девятое. Признаки сексуального насилия отсутствовали. О, и еще десятое. Никто не видел, чтобы жертв насильно заталкивали в машину или еще куда-то. То есть с убийцей их связывали доверительные отношения. Ну что, Кэрол, имеют мои слова смысл? Это ведь простыми совпадениями не объяснишь, верно? Тони внимательно поглядел на Кэрол. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила она. «Оттуда, что все это случилось с Дженнифер Мейдмент. Только в ее случае преступник вырезал вагину. Заметь, вагину, но не клитор. Именно поэтому я и понял, что пол тут не важен. В этих убийствах нет сексуальной подоплеки». Кэрол поймала себя на мысли, что окончательно запуталась. Весь ее опыт поимки серийных убийц кричал о том, что здесь сексуальная подоплека как раз есть, да еще какая. Тони сам ее этому учил. Может, Кэрол никогда и не понять, в чем убийцы находят сексуальное удовлетворение, но то, что оно существует, отрицать бессмысленно. С чего ты это взял? Он отрезает жертвам гениталии. Тебе не кажется, что тут не может не быть сексуального подтекста? Тони почесал голову. Знаешь, в 99 случаях из 100 ты окажешься полностью права. Но это дело как раз то самое сотое. Такие убийства совершаются против всех правил профайлинга и не вписываются ни в какие рамки. Вскочив на ноги, Тони принялся мерить комнату шагами. У меня есть три причины, чтобы так думать. Во-первых, он проводит с жертвой слишком мало времени. Я тоже это заметила, прервала его Кэрол. По-моему, это странно. Какой смысл долгие месяцы выслеживать и заманивать жертву, чтобы потом по-быстрому от нее избавиться? Вот именно! Тони энергично повернулся на каблуках и громко хлопнул рукой по столу. Где тут для него кайф? Во-вторых, нет никаких следов того, что он получал от убийств удовлетворение. Нет спермы, нет травм ануса. У Дэниела и Сета ведь то же самое. Правильно я понимаю? Правильно, кивнула Кэрол. Как бы ни старалась она относиться к словам Тони скептически, где-то внутри у нее все-таки шевелился червячок сомнения. То, что говорил Тони, было ужасно, но логично. Ты говорил, что додумался до трех причин. Убийца как бы пытается сказать миру: «Это конец. Ты не просто умер, ты конец своего рода». Человека, которого ему напоминают жертвы, он хочет не просто убить, а уничтожить, стереть с лица земли. «Как это страшно!» — вздрогнула Кэрол. — Как безжалостно! — Знаю, но в этом есть своя логика. Несмотря ни на что, Кэрол чувствовала прилив адреналина. Ради таких моментов она и работала в полиции. Восхитительные секунды, когда кусочки головоломки начинают вставать на свои места. Ну как можно не любить работу, на которой непостижимое внезапно становится ясным и понятным? Кэрол улыбнулась Тони, благодарные ему за свежие размышления и терпение, с которым он все ей объяснял.